Письмо пришло с Первоуральска. Дела на Бардаса могут завести. Обращение мое на правду. Так что ждем, чем там у Бардаса дело кончится.